О, как же, экое сокровище! Ну, не останешься, милочка, без награды от самого! И, подражая самому, Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губами, так что Вади сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической, архидьявольской улыбке, если только тамошние зрители могут любоваться игрой здешних собратов, актеров. Этим кончился допрос. Мариула вместо ожидаемой напасти понесла с собою лишний серебряный рублевик, да еще уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав ее живую и веселую. Глава третья. Лекарка. «Вася, друг мой, скорее обещанное, или я накину на себя петлю», — сказала цыганка. Сердце ее разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лилимикой. Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостоверяясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повел ее в рыбачью слободу. Разумеется, они при этом случае избегали большой перспективы и площади гостиного двора, где все пришло в прежнее суетливое состояние, и где толковали во всех углах только о том, как язык оговорил цыганку, которая будто была женою разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пустите, какой хотите, глупый слух в толпу. Глупая толпа, не рассуждая, всему верит и все повторяет. Пришли в рыбачью слободу. На конце улицы постучался Василий в избушку, закуренную дымом до того, что она казалась построенную из угля. Она земно била челом к стороне улицы. Соломенная прическа ее, густо напудренная снегом, была растрепана непогодами. Вокруг ни двора, ни кола. Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырем. Пахнул пар, и вслед за ним из отверстия оконного высунулось, обвитое этим паром, как облачком, желто-восковое в густых сборах лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта ее вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам. «Нам до тебя приспела, родная», — сказал Василий. «Впусти, не раскаешься». «Хоть и не вовремя пожаловали добрые люди», — отвечала старуха. «Не на улице же в мороз стоять вам. Войдите с Богом». По обледенелой лесенке, также черной и уклончиво, стоящей, как и все здание, взошли наши странники на площадку ее. Тут Василий дернул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил ее своей тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших жилье от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо окутанную и освещенную. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У искоска, убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребренным венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих.